Отче неба и земли, ныне в этот час, Господи, мы предстали пред величием Твоим, Господи, я хочу благодарить и славить Тебя за Твою любовь, за Твою заботу к нам, слава Тебе, что Ты даруешь нам все необходимое, слава Тебе, мой добрый пастырь, Господь мой, Бог мой, и ныне Отче неба, Господи, Ты видишь, Боже, мою дочь Надю, Господи, ныне на этом месте, Господи, Боже мой, все будущим мужем, Господь, я прошу Твоего благословения, Господи, пусть Твое Боже благословение будет над ними, где бы они находились, Боже, дома, на работе, Боже, в церкви, в общении, Боже, прибудь Ты с ними. Ты, Господи, влеки их Духом Твоим Святым, согревай теплом Твоим, любовью Твоей, Господи, дабы эта любовь, которая в них, Господи, Боже мой, она сохранилась до конца дней жизни, Боже, дай, чтобы в домике их был мир, любовь, единство и согласие, Господи, сохрани их от несчастья, от колеса, от аварии, Господь, Ты храни их везде и всюду, где бы они ни находились, Господи, и если Ты им даруешь наследие, дай, чтобы оно было полноценным и здоровым, Господи, благослови их, Боже, дай им мудрости воспитывать их, Господи, по слову Твоему, дабы их дети, Господи, радовали их сердца, Господь, и служили Тебе, Господи, Боже вечный, благослови, мой добрый пастырь, благослови предстоящий пир, Боже, Ты сам войди туда, на то место, Господи, пусть Твоя милость и Твоя охрана, Господь, будет над нами, над церковью нашего в этом дне, Господь, Боже мой, я все предаю, все в Твои святые руки, Господь, и молю, благослови и устрой, а Тебе да будет слава и хвала, великий Бог. Аминь.